А утром, когда Люба проснулась, Устименко уже ушел в больницу. Неприятности. Этот день начался для Евгения Родионовича даже некоторым сюрпризом. Едва он вошел в свой просторный о пяти окнах кабинет, как зазвонил междугородный телефон, и старый добрый приятель, в прошлом Мишка Шервуд, а теперь товарищ Шервуд, который осел нынче в столице и многое решал в медицинско-издательском деле, сообщил, что его степановский справочник медработника утвержден в плане и что договор вышлет безотлагательно. Приспело время начинать работу. «Товарищ Шервуд!» — закричал Евгений, напрягшись и дуя в трубку. «Товарищ Шервуд, а ты бы к нам наведался, все-таки родные Палестины или пенаты? Приняли бы по наивысшей категории. Ты охотник? Миша, я спрашиваю, охотишься? Но это вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет, пиф-паф!» — заорал Евгений. «Ой-ой-ой, умирает зайчик. Чего? Рыбалка? И рыбалку сделаем. Нет, я говорю, и рыбалку с ганашим. Как парикмахер повесился, знаешь, записку какую оставил, написал: все равно всех не переброишь. Так и мы работаем, работаем, а пенаты ждут, говорю, ждут Палестины». Он всегда путал пенат с палестинами, но и Шервуд в них не слишком, видимо, разбирался, так что все сошло благополучно. «А ты поспешай», — бархатным голосом заключил беседу Шервуд. «У тебя имеется чутье к темам, нужным народу. Мы это отмечали на коллегии, и эту брошюрку подработает «Целебные силы природы». Она в плане. И в дальнейшем, не отрываясь от идеи популярной книги, массовой книги, понятной книги, от этого комплекса, товарищ Степанов, многое зависит». Заключал Шервуд по обыкновению долго, а Евгений слушал и кивал. Секретарше же Белочке казалось, что кивает не он, а телефонная трубка, и дергает за собой Степанова. «Почта», — сказала секретарша, когда Евгений Родионович тепло попрощался с Шервудом. «Сегодня порядочно». «Порядочно», — вздохнул он. «А когда мне над книгой прикажете работать? Беседу мою услышали?» Сам товарищ Шервуд лично звонил. Белочек сказал, что понимает. «Торопят», — пожаловался Евгений Родионович. «А домой я прихожу измотанным, нервы напряжены. Принять бы люминал, да в постель». И, принимая от секретарши пачку конвертов, он посетовал: «Вы бы, дорогая, сами эту писанину разбирали. Глаза лопаются читать малограмотные строчки. И чем я могу помочь, если в больницах нет мест? Можете совершенно спокойно отвечать от моего имени, но, конечно, вежливо, на нет и суда нет. Война, разрушения еще не восстановились. Да нет, эти уж я посмотрю, а завтра...» Белочка ушла. Евгений заперся, сделал гимнастику для тучных. При отце он стеснялся заниматься этими сложными манипуляциями. Потом позвонил Геннадию Павловичу Голубеву, референту Золотухина, и сообщил ему, что доктор Богословский приехал и уже даже акклиматизировался. «Ну и что?» — спросил Голубев, который, в отличие от своего шефа, разговаривал решительно со всеми в Унчанске в области грубо, считая, что имеет дело только с нижестоящими, в то время как для аппарата, соединяющего область с Москвой, у Геннадия Павловича был даже наготове совсем иной тембр голоса, не то чтобы ласкающий, но с готовностью и без всяких «ну и что». «А то, что вы это товарищу Золотухину доложите», — вдруг взбесился Евгений, который в последнее время стал настолько уже начальником, и притом привыкшим к начальству не начальником, что мог себе позволить в некоторых исключительных случаях и вспылить, и накричать, и поставить на место. «Понятно вам? Доложите и только. А насчет «ну и что?» — это не наша с вами забота». Комоватый Геннадий, видимо, доложил тотчас же, потому что Белочка, испуганно просунувшись в дверь, которую открывала из приемной своим ключом, сообщила: «Зиновий Семенович на проводе».